и двух разведчиков облака тумана надежно укрыли от чужих глаз. Из глубины ущелья вдруг заухал сборно-походный бубен черных лам. Он звучал с большими интервалами, чем у латына, но громче и злее. В облаках появился рваный просвет. Неподалеку от разведчиков на гребне показался немец. Егерь стоял в профиль и негромко подавал команды, вглядываясь в тающие клочья тумана. Жахнул миномет. Вероятно, он был установлен совсем близко. Бубен Шаманова зазвучал чаще, и его звуки уже сливались в непрерывный гул. Облака снова сгустились, затягивая разрыв. Фигура Эдельвейса исчезла. Звуки со стороны каравана тоже стали громче, а тональность выше. Музыкальная дуэль служителей культа набирала обороты. «Кто кого перебубнит, тот того и победит», – бормотал зачарованный Задов. Кузнецов сидел и ждал молча, ловя разреженный воздух открытым ртом. Перебубнил Шаманов. Просветов в сплошной пелене облаков больше не было, если не считать небольших окон, затягивающихся на глазах. Бубен все равно продолжал звенеть, указывая разведчикам дорогу. В одном месте, чтобы не ползти по кручам, десантники пошли через снежный грот, длинный туннель, образовавшийся в снежных завалах. Внутри это был настоящий лабиринт со множеством боковых ответвлений. Разведчики двинулись по центральному, самому большому проходу. В его конце призрачно маячило светлое пятно выхода. Они миновали подснежное царство без помех и выбрались наружу. Выстрел прогремел так близко, что Кузнецову сначала показалось, будто это Лёва пальнул по врагу. Но выстрел был винтовочный. Мгновение спустя Николай сообразил, что рядом лежит немецкий снайпер. Разведчики попятились в лабиринт. Кузнецов замер возле выхода, а Лёва отступал, держась за ледяную стену, пока не завернул в боковое ответвление, откуда и выглядывал, настороженно сжимая в руке автомат. Николай увидел цепочку следов, которую они оставили, выходя из грота. Снег, правда, сыпал крупными хлопьями и должен был скоро уничтожить следы. Но кому известно, что собирается делать стрелок в ближайшие минуты? Послышались голоса. Снайпер окликнул соседа, тот ответил. Они совещались, не пора ли возвращаться к своим, поскольку все равно ничего не видно. Как они пойдут? Вместе, врозь? Заглянут в грот или пройдут мимо? На всякий случай Кузнецов проверил автомат и стал осторожно наблюдать из снежного проема. Убедившись, что егеря ушли, он оглянулся. Задова не было видно. Боковое ответвление успокаивало Лёву иллюзией покоя. Он перевел дух и вслух подумал, подбадривая сам себя. «Лучшую часть мужества составляет осторожность». «Кто это сказал?» «Я или Наполеон, точно не помню», – машинально ответил Задов и облился горячим потом. В холодном снежном гроте он был не один. Неизвестный собеседник находился за спиной. Разум требовал немедленно обернуться. Подсознание, наоборот, горячо убеждало: «Замри и не дергайся, авось рассосется само собой». Над головой глухо громохнуло. Немцы стреляли в тумане наугад. «Твою дивизию!» Задов витиевато выругался. Агрессивные егеря ему нравились все меньше и меньше. «Это мантры? Почему я раньше таких не слышал?» Не унимались сзади. «Да, это маты», подтвердил Задов, слушавший вполуха. Наконец он соизволил обернуться к настырному почемучке. Подсознание лениво шепнуло. «Я же тебе говорила, не напрягайся, все будет хорошо». В центре овальной пещеры возвышалась глыба льда в форме идеально ровного куба. На ней сидел худенький, сморщенный старичок в позе лотоса. Про таких людей говорят «кожа до кости». Даже Сумрак не мог скрыть, что он очень стар. На абсолютно лысой голове не было ни единого волоска. Он был одет, точнее, замотан в серую грубую ткань. Она свисала с острых плеч наподобие греческой туники. Ни обуви и ничего иного на старце не было. В сморщенном кулаке, напоминающем обезьянью лапку, были зажаты простые костяные четки, желтые от времени. От взгляда на незнакомца, одетого не по сезону, чувствительному Леве стало холодно. У Задова вихрем пронеслась мысль: «Так и дуба врезать можно». Он мигом подскочил к старичку и сорвал с себя вязаную шапочку-маску, предохранявшую лицо от обморожения. Он аккуратно заправил под шерстяную ткань оттопыренные уши старичка. Ирония, блеснувшая в непостряковски молодых глазах деда, требовала каких-то слов. И Задов начал без обиняков. «Кто это тебя раздел, дедуля? Ограбили лихие люди? Без шапочки здесь никак нельзя. Это я тебе авторитетно заявляю. Застудишь голову – совсем дурачком станешь. Будешь по горам ходить, да в дудочку свистеть», – поучал Задов, расстегивая ремни амуниции и пуговицы на маск-халате и штормовой куртке под ним. Старичка надо было срочно одевать, спасая от обморожения и переохлаждения. Пергаментная кожа на голове на ощупь ничем не отличалась от куска льда. Старикан совсем промерз. «И песенки под дудочку буду петь», – уточнил замерзающий, с интересом разглядывая Леву, выпутывавшегося из портупеи. «Можно и песенки», – милостиво разрешил Лева, расстегивая последнюю пуговицу. Над головой опять громыхнуло. Ледяной потолок, ощетинившийся редкими сосульками, угрожающе затрещал. Разведчик, смазанной тенью, метнулся к выходу в центральный туннель. Пока все было в порядке. «Дедуля, пора делать ноги!» Задов оглянулся и застыл. В гроте Лева был один. Старичок бесследно исчез. Он осторожно приблизился к кубу льда и пощупал рукой гладкую, как стекло, поверхность. Никого. Только холод, пощипывающий ладонь сквозь перчатки. Пальцы нащупали связку четок. Одессит снял перчатку. Костяные шарики были теплые, как кожа ребенка. «Приспичило?» раздалось за плечом. «Ай!» Взвизгнул Задов и подпрыгнул на месте, едва не достав макушкой до кончика сосульки, свисавшей из-под потолка. Кузнецов умудрялся ходить бесшумно, даже в тяжелых горных ботинках. Он с неподдельным любопытством разглядывал расхристанного подчиненного. «Шо я сегодня такой нервный?» Лёва затравленно озирался по сторонам, не выпуская из рук чёток. На всякий случай проверил кошелек за пазухой. «На месте». «Совсем не втерпёшь, Лёва, или как?» – повторил вопрос Николай. «Или как?» – огрызнулся одессит. В подробности он вдаваться не собирался. Кузнецов увидел чётки. Он раньше не видел такой вещицы у Задова. Неодобрительно хмыкнув, командир спросил: «Ты знаешь, от чего все беды человечества?» Не дождавшись ответа, продолжил: «От того, что хотят присвоить чужое». «Ага, сейчас, присвоить! А шапочка вязаная?» Лёва начал застегивать форму и продел руки в петли амуниции. На голову пришлось накинуть капюшон куртки. В ледяном подземелье начали мерзнуть уши, готовясь свернуться в трубочку от холода. Они осторожно выбрались из грота на свежий воздух. Никого. С неба сыпался снег. В наступавших сумерках местность была неузнаваема. Поминутно оглядываясь, разведчики продолжили спуск к перевалу. На краю каменной площадки они наткнулись на замаскированное гнездо снайпера. Вокруг валялись стреляные гильзы. Снег не успел засыпать отпечатки тела и ног. Десантники чудом разминулись со стрелком в сгущавшейся на глазах темноте и тумане, скрадывающим звук шагов. До своих разведчики добрались без приключений. Звук бубна указывал путь надежнее любой путеводной звезды. Тем более на небе все равно ничего невозможно было увидеть из-за сплошной серой мглы. Перестрелка давно стихла. Сражаться, когда ничего не видно, никому не интересно. «Заждался я вас», – только и сказал Латын товарищам, вынырнувшим из тумана в двух шагах от него. «Что дальше будем делать, хлопцы?» Когда Задов начинал нервничать, его одесский говор становился заметнее. На горы опускалась чернильная ночь и морозила не на шутку. «Завтра егеря попрут, шо ваш пароход, товарищ Нетте!» «Хорошо воюют, упорные», – устало согласился Кузнецов. «Ничего не боятся». «Когда во что-то веришь, смерть не страшит». Шаманов положил бубен на камень и начал копаться в своем бездонном бауле. «Скоро будет совсем темно. Тогда и начнем». Оставалось ждать. Разведчики втроем сидели на длинном обломке гранита. Палатку еще днем разнесло в клочья шальной миной. Чудом уцелел походный примус. Задов хотел его разжечь и хоть немного погреться. Кузнецов запретил, сославшись на светомаскировку. Но Лёва не сдавался, сделав вид, что не слышит, достал коробок спичек. Ему очень хотелось погреться у примуса, на котором еще вчера варили обед. Сидеть без движения, даже в таком огромном и экзотическом холодильнике, как Тибет, Задову было некомфортно. Командиру группы пришлось выдирать горелку из цепких рук одессита, отдирая палец за пальцем. У Николая руки были как стальные клещи. Наконец Задов уступил. Свои длинные холеные пальцы он берег и любил. В далеком беззаботном детстве Лёва мечтал стать скрипачом, заглядываясь на мальчиков с бабочками и черными футлярами в руках. Мечта так и осталась мечтой. Стоит сказать, что ловкие пальцы не раз пригодились в карьере экспроприатора и последовательного борца за чужую собственность. Ни один музыкант-виртуоз не смог бы сравниться с Лёвой по части ловкости рук. Мелочь по карманам тырить – это вам не на скрипочке пиликать. Чтобы хоть немного согреться, разведчики накинули на себя лохмотья палатки, рваные обрывки из прорезиненного брезента, подложив под себя мотки альпийских веревок. Так и сидели, выбивая зубами мелкую дробь. Было холодно и скучно. Лёва достал из кармана четки и стал перебирать костяные шарики. На душе полегчало, но теплее не стало. Ночь была трудной, сплошной холод без единой минуты сна. Облака потихоньку осыпались ключим инеем, над головами появилось звездное небо. Большая медведица начала свой путь по небосводу. Ее ковш почти касался вершины горы, под которой сидели десантники. Полная луна выкатилась из-за отрога, похожего на голову богатыря. В ее мертвенном свете беспокойно зашевелились тени в расселенных скал. «Пора!» Отрядный священник достал из сумки корягу, напоминающую дракончика, и костяную свирель. Он набрал в грудь побольше воздуха и поднес свирель к губам. Над горами поплыли визгливые, скрежещущие звуки. Николая передернуло. Мелодия задевала даже его слух, привычный к взрывам и канонаде. Музыка холодила душу, и от заунывных трелей щемило сердце. «Он хочет немцев свести с ума», – поделился догадкой Лёва. «Через 5 минут они все застрелятся от тоски». Наглядный пример изуверских методов психологической войны в действии. «Куда катится наш мир?» – согласился Кузнецов. «Ой, глянь-ка!» – Задов показывал командиру за спину. Николай без особого желания обернулся. У коряшки зажглись тусклым огнем 2 красных глаза. Глаза смотрели злобно, время от времени помаркивая. Деревяшка осторожно пошевелила головой на изогнутой шее и встряхнулась. По изогнутым обрубкам корней прошла дрожь. Шаманов сильнее раздул щеки и взял нотой выше. Коряга замахала сучьями, похожими на крылья, сначала медленно, а потом все быстрее, ускоряя темп. Николай отвернулся и незаметно сплюнул три раза через плечо. Сейчас смотреть в темноту ему было намного спокойнее и даже интереснее. Кузнецов глядел прямо перед собой и вспоминал. Один гестаповец рассказывал, что можно достигнуть состояния, когда сидишь с открытыми глазами и ни о чем не думаешь. Он говорил, что это считалось высшим шиком во всех армиях мира, но достичь такого самоуглубления дано немногим. Николай поймал себя на том, что последние минуты пялится в темноту, а в голове ни одной мысли. Если не считать мысли о том, что в голове ни одной мысли, он достиг заветной цели. Неужели легендарное армейское просветление снизошло на него? То, о чем он слышал в офицерском кафе далекого города Ровно, свершилось. Николай почувствовал, что темнота начинает к нему пристально приглядываться. И об этом побочном эффекте рассказывал краснолицый Хартман. Опасен он или нет, об этом не было сказано ни слова. Но пустота словно расступалась перед Кузнецовым. Темнота и ледяное нигде снежной лавины, из-под которой его откопал Задов, не прошли бесследно. Николай обрел способность ни о чем не думать. Шикарно! Теперь можно тянуть армейскую лямку, не терзаясь разными мыслями о том, например, что ты – безликая статистическая единица, болтающаяся на краю 39-го света по прихоти равнодушных кадровиков, засунувших тебя в отряд особого назначения. Проще говоря, расходный материал. Пустота расступалась, а сам Николай белесым туманом растекался по мирозданию и окружающим горам. Очень даже ничего быть туманом. Вообще-то Кузнецов не любил реальность. Нету никакую угодно другую. Везде одно и то же. В сердце кольнуло. Перед глазами побежали строчки автобиографии из личного дела. Коля рос обыкновенным мальчиком. Учился в простой школе, занимался стендовой стрельбой. Музыкальную школу по классу фортепиано проигнорировал, но зато очень хорошо рисовал и любил это дело. Мама часто говорила подружкам: «Всем бы таких детей, как Коля, всегда чистенький, аккуратный, почти отличник». Родители не могли нарадоваться на свое чадо, уже в детстве решившее стать великим художником. Отец немного упрямился и мечтал воспитать Николая филологом-переводчиком. Однажды он подарил сыну на день рождения русско-немецкий словарь в обложке из кожи с золотым тиснением. «Эх, папа, если бы ты только знал, к чему это приведет, то вряд ли купил бы этот словарь. Конечно, ты бы купил набор красок и раскладной мольберт». Когда Николай подрос, он рисовал уже на топографических картах, нанося на них оперативно-тактическую обстановку, а в лучшем случае зарисовывал по памяти физиономии тех, кто подлежал ликвидации. «Вот сколько разных дорог открывает перед нами судьба. Выбирай, не хочу». Командир разведчиков осознал, что все-таки думает, а точнее вспоминает детство. Эксперимент по достижению армейского просветления провалился. А удача была так близко. Николай с грустью подумал: «Наверное, мне пока нельзя на волю. Не имею права». Он тряхнул головой, прогоняя остатки наваждения. Зато Лёва не мог отвести глаз от бесплатного ночного представления. Повинуясь мелодии свирели, коряга стала подниматься над землей. Сантиметр за сантиметром она набирала высоту, разворачиваясь в сторону ущелья, где затаились остатки разгромленного, но все еще смертельно опасного каравана. Оттуда загремели удары вражеского бубна, и ночной летун словно наткнулся на невидимую преграду. С каждым новым ударом деревяшка проседала в воздухе, теряя высоту. Латын поднатужился и выдал новую замысловатую трель. В ответ бубен зачастил. Коряга-дракон еще пару раз вяло взмахнула обрубками крыльями и тяжело рухнула вниз на землю, ворочаясь среди камней и яростно сверкая красными глазками. Шаманов убрал свирель от губ. Отрядный священник был весь мокрый от пота. Шелковый халат, подбитый мехом, прилип к телу. Руки Латына заметно тряслись. Глаза, казалось, сейчас вылезут из орбит. Коряга замерла, судорожно дернувшись напоследок. Рубиновые глазки медленно погасли. Так гаснут угольки в забытом костре. Гул бубна в долине тоже смолк. На Шаманова было жалко смотреть. Плечи поникли, шапка свалилась, длинные волосы торчали мокрыми клоками. Не разжимая губ, он еле выдохнул. «Немного дух переведу и снова попробуем». Лёва отвернулся и продолжил перебирать чётки. Поёрзав на мотках верёвки, он опёрся о камень. Под ладонью оказался забытый латыном бубен. Он машинально постучал по упруго натянутой коже. Бубен послушно отозвался звоном, вибрируя под пальцами. Задав, в полголоса пропел, отстукивая ритм. «Ночь, полночь, по коням! Вылезайте, братцы, из могил!» Незамысловатая песенка, любимая босяками с привоза, впервые произвела такой эффект на слушателей. Со стороны старого кладбища, оттуда, где они встретились с желтошапочниками, донесся вой, полный тоски и ярости. Шаманов из последних сил подковлял к заду и вырвал бубен, раздраженно прошипев: «Ты нас всех угробить хочешь? У немчуры не получилось. Так теперь ты за это дело решил взяться?» «Еще одного задова в отряд, и никаких врагов не надо», – поддакнул Кузнецов. «Ты дурак, да?» – не унимался Латын. Похоже, силы понемногу возвращались к старику. «Он дурак, он и убить может. Это минус», – ответил за Лёву Николай, сразу вспомнив ледяной холод снежной могилы, в которой днем его определил подчиненный. «Но потом извиниться. Это плюс». «Шо я такого вам сделал?» – вело отбрехивался одессит. «Подавись ты своим барабаном!» И совсем тихо добавил, чтоб не услышали. «Жлобье столичное!» Завывания, переходящие в рев, донеслись из темноты с новой силой и заметно ближе. «Представь на минуту, ты крепко спишь, без снов, тревог и боли, а тебя бесцеремонно наглым образом будет. Тебе это понравится?» — горестно вопрошал отрядный священник. «Я уже привык и почти не обижаюсь, когда меня каждое утро бесцеремонно и самым наглым образом будят, и еще при этом пугают», — пробурчал в ответ Лёва, косясь на командира группы. «Может, самую малость обидно». Кузнецов выпад в свой адрес проигнорировал. Он аккуратно сплюнул, точно попав Лёве на ботинок. Темнота настоящему разведчику не помеха, а друг и надежный помощник. Снизу, где шла тропа, донесся цокот копыт и тяжелый топот, перемежаемый воем и злым визгом. «Их что, вместе с конями хоронили?» — шепотом спросил Кузнецов. «Местный обычай», – коротко ответил Шаманов, не вдаваясь в подробности. Задов в разговор не встревал, опасаясь нарваться на очередную грубость. Его товарищи избегали называть тех, кого он разбудил и вызвал. Цокот затих в стороне, где окопались остатки немецкого каравана. Оттуда послышались испуганные голоса, сменившиеся воплями и выкриками команд. Вражеский лагерь охватила паника. трассирующие очереди пулеметов и автоматов секли склоны ущелья в разных направлениях. Яркая вспышка в вершине ущелья над лагерем осветила склоны с белыми вкраплениями пластов снега на темных скалах. Вторая группа подрывников, которых считали пропавшими без вести, наконец увидела трассирующую очередь. Все это время команда слабовидящих дисциплинированно ждала сигнала. Вот и дождались. Лучше поздно, чем никогда. Зорница на мгновение вырвала громаду горы из темноты, и тут же все исчезло вновь. Тьма после яркой вспышки взрыва стала еще непрогляднее. Раздался грохот обвала. Эхо усилило его и повторило много раз. В ночной тишине разведчикам показалось, что горы раскололись. Выбивая стопы искр, в ущелье посыпались камни, образуя сплошной грохочущий поток. Грохот затих так же внезапно, как и начался. Из вражеского стана доносились крики и беспорядочная стрельба. В том месте, где находились егеря, замелькали огоньки фонарей. Глухо заухал бубен черных лам. Немцы отбивались от тех, кого разбудил Лёва своей незатейливой песенкой. Взлетела ракета и повисла на парашютике, заливая ущелье мертвенным светом. Десантники прижались к земле. Эсэсовцы палили из всех стволов. Латын схватил свирель и засвистел с новой силой. Грех было не воспользоваться таким моментом. С соседней вершины ему тоненько вторила пастушья дудочка незамысловатым мотивом из двух нот. Две мелодии сплелись в одну. Неизвестный музыкант поддержал Латына, и коряга-дракончик начал оживать. В темноте замерцали красные глазки. С новой силой замолотили по воздуху обрубки крылья. Дракончик стремительно набрал высоту и черной тенью унесся в сторону ночного боя. Шаманов сменил тональность и теперь наигрывал уже другую мелодию. Пастушья дудочка вторила ему, насколько хватало мастерства. В темноте показались две красные точки, словно габаритные огни маленького воздушного судна. Ночной летун возвращался. Он летел с натугой, понемногу теряя высоту. В лапках-сучьях у него был зажат ремень офицерской полевой сумки. Не долетев несколько метров до Латына, деревянный дракончик тяжело спикировал на землю. Посадка получилась жесткой. Во все стороны от коряги полетели щепки, но кожаную планшетку она так и не выпустила из лапок. Шаманов перестал играть на свирели, смолкла и свирель невидимого помощника. Трясущимися руками отрядный священник отстегнул защелку и открыл сумку. Он осторожно заглянул вовнутрь и тут же закрыл ее. На мгновение, пока планшетка была открыта, из нее вырвался яркий фиолетовый луч, осветив пятачок за скалой, служивший укрытием для разведчиков. Щелкнул металл замочка, свет потух. Ослепленные десантники часто моргали, снова привыкая к темноте. Кузнецов с силой нажал указательными пальцами на закрытые веки, чтобы быстрее восстановить ночное зрение. Отрядный священник повернулся к спутникам и срывающимся голосом сообщил: «Электролит наш!» «Аминь!» – не удержался от ехидной реплики задов. Наградой ему стала звонкая затрещина от командира группы. Кузнецов никогда не опускался до банальной ругани и мордобоя, но в отдельных случаях физические методы воспитания взорвавшихся подчиненных были единственным средством. Хотя в этой командировке поводов было больше, чем нужно. Единственное, что останавливало Кузнецова – стальная каска на крепкой голове одессита. «Надо будет в голову гвоздик вбить. Постережетесь граблями размахивать!» – обиженно засопел Лёва и отодвинулся подальше от командира. «Какие-то нервные все сегодня. На войне без шуток нельзя. Так недолго и в солдафона превратиться». Пастушья дудочка выдала на прощание заунывную трель и замолкла. Далекий голос фальцетом пропел под занавес «Ла-ла, тру-ля-ля, опа!» «Голос хороший, а вот слуха нет совсем», – с видом знатока заметил Задов, с грустью вспоминая свою теплую вязаную шапочку. Уши черноморца ощутимо мерзли. Он посильнее затянул шнур капюшона. Теплее не стало, а дышать оказалось труднее. Обламывая ногти, Лёва попытался развязать самозатягивающийся узел шнура. Сделал только хуже. Специалист по вязке узлов завалился на спину, держась руками за горло и сипло хрипя. «Когда же это наконец закончится?» – зло прошипел Кузнецов. Он резким движением выхватил кинжал из ножен, пристегнутых к поясу, и одним прыжком подскочил к дергавшемуся среди камней Лёве. Николай свободной рукой отжал подбородок брыкавшегося подчиненного. Как на образцово-показательных занятиях по снятию часового, он одним вращательным движением от себя резанул клинком Задову по шее. Лезвие, заточенное до остроты бритвы, распороло шнур, а заодно и ткань капюшона. Лёва перестал брыкаться и тяжело дышал, с шумом вдыхая воздух. В груди у него булькало и сипело. Над полузадохшимся одесситом стоял командир группы. В одной руке он держал капюшон с остатками шнуровки, в другой – кинжал. «Клоун ты, Лёва!» – без всякого раздражения произнес Николай, бросив Задову на грудь остатки капюшона. Одессит помассировал шею и натянул ровно обрезанный капюшон на голову. «Коротковато обрезали, гер-обер-лейтенант! У меня теперь ушки мерзнуть будут, ваше благородие!» – плоскливо просипел Задов. Громко говорить он не мог, соднило горло. «Коротковато обрезали, гер-обер-лейтенант! У меня теперь ушки мерзнуть будут, ваше благородие!» Плаксиво просипел Задов. Громко говорить он не мог, соднило горло. Кузнецов только махнул рукой и убрал кинжал в ножны. Острое лезвие хищно блеснуло, прячась в чехол до лучших времен и настоящей работы, для которой его ковал мастер. Кузнецов пошел искать желтошапочников. Первого попавшегося под руку он назначил посыльным и передал ему приказ для всех от имени Великого Пятого – немедленно сниматься с позиции и уходить отсюда. Главное – быстрее и дальше. Если кто-то останется, то в своей следующей реинкарнации будет стриптизером. Кто такие стриптизеры, аборигены не знали, но угроза сразу подействовала. Ополченцы послушно оставляли позиции с брустверами, выложенными из камней. Тени людей бесшумно исчезали в темноте среди скал. Своих убитых и раненых, которых удалось вынести из-под огня егерей, они успели переправить в тыл. Остались только двое. Смущенно перешептываясь, они подошли к Николаю и сообщили свое решение. «Да, они согласны быть в следующей жизни стриптизерами, лишь бы служить великому и милосердному». Кузнецов вздохнул и в двух словах объяснил, чем им придется заниматься. Упрямцы моментально исчезли. «Великий он, конечно, великий, но не такой же ценой в самом деле». В горах становилось светлее, близился рассвет. Командир выждал 20 минут и твердо скомандовал товарищам. «Подъем! Пора, братцы!»